Он шагнул к опустившемуся на корточки старику и оторвал его от земли. «Где она?» Тонан отвернул горелку и в притворном испуге воскликнул. «Обожжешься, дурачок!» Кубела отпустил его, но потом повторил еще громче. «Где Анаис? Там!» Тонан протянул горелку к боковой двери слева от них. «Выход к докам!» Кубела увидел, или ему показалось, что он увидел скорчившуюся на земле, вымокшую с ног до головы фигурку. Пленница походила на Анаис, но ее лицо закрывал капюшон. Кубела бросился к ней, Тонан преградил ему дорогу своей смертоносной горелкой. Пламя едва не выжгло ему глаза. «Не приближайся!» — пробормотал старик. «Еще нельзя!» «И как ты мне помешаешь?» — крикнул Кубела, заводя руку за спину. «Если ты приблизишься к ней, она умрет. Можешь мне поверить?» Кубела застыл. Он ни на секунду не усомнился в словах Тонена. В том, что касается извращенных трюков, тому нет равных, и он выпустил рукоять пистолета. «Мне нужны доказать, что это Анаис. Иди за мной». Таща за собой баллон на колесиках, гигант направился во тьму. Кубела недоверчиво следовал за ним. Отсветы пламени плясали в лужах, низкий гул горелки смешивался с грохотом волн. Убийца остановился в нескольких шагах от пленницы. Он отпустил баллон и протянул руку к женщине. Кубела решил, что он сейчас сорвет с нее капюшон. Вместо этого Туанен приподнял ей рукава. Мокрая кожа Анаис была вся в шрамах от ран, которые она себе нанесла. В мозгу Кубелы вспыхнуло воспоминание об их короткой вечеринке в Бордо. «Вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?» Запястья Анаис были стянуты хомутом Колсон. Казалось, она просыпается. Она шевелилась с каждым движением, выдавая свое изнеможение, слабость или наркотическое опьянение. Что-то ей вколол. «Обычно успокоительно. Она ранена?» «Нет». Кубела распахнул куртку, открыв окровавленную рубашку. «А это?» «Это не ее кровь». «Тогда чья?» «Какая разница? Кровь, она повсюду. У нее что? Кляп во рту. У нее склеены губы. Очень стойким химическим клеем. Подонок». Он бросился на Туанена, то заслонился своей горелкой. «Ничего страшного. Ей окажут помощь, когда вы отсюда выйдете. Значит, мы выберемся отсюда. Все зависит от тебя». Кубела провел ладонью по лбу. Брызги и опилки перемешались на его коже, превратившись в соленую грязь. «Чего ты хочешь?» — сдался он. «Чтобы ты выслушал меня для начала. Я встретил твою мать в 70-м году у себя в диспансере. Я заведовал лечебным центром, чем-то средним между приютом и психушкой. Франсишка вместе с мужем бежала из Силезии. У них не было ни гроша. Анджей вкалывал на стройке. Франсишка лечился от психического расстройства. После говорили, что она тронулась умом во время беременности, но это не так. Могу тебе сказать, что она была больна и до этой истории. Чем она страдала? Всем сразу. Биполярное расстройство, шизофрения, депрессия. Все это густо приправлено католической верой. Ты ее лечил? По долгу службы, но прежде всего я использовал ее для своих опытов. У него оборвалось сердце. Каких еще опытов? Я истинное дитя 70-х. Поколение психотропных препаратов, антипсихиатрии, открытие приютов для умалишенных. В то время считали, что химия — это будущее психиатрии. Все будут лечить таблетками. Параллельно с работой психиатра я создал исследовательскую лабораторию. Ничего особенного. У меня не было средств. И все же я почти случайно открыл один препарат. Предшественник DSR-97, который мне удалось синтезировать. Что-что? Препарат протокола «Матрешка». Что им лечили в то время? Ничего. Он всего лишь способствовал смене настроений, импульсов, что-то вроде усилителя биполярности. Ты вводил его Франсишке? Нет, не ей. Ее зародышем. Вот в чем заключалась подоплека всей истории. Близнецы со столь несхожими темпераментами уже участвовали в эксперименте. Они стали черновиками будущих опытов. Результаты оказались поразительными. И сейчас я не в состоянии объяснить, в чем тут дело. Препарат не изменил генетический набор элементов в эмбрионах, но живо внутриматочный период повлиял на их поведение. Практически все негативные последствия сосредоточились в одном из них. Враждебный, беспокойный, агрессивный, он стремился убить своего брата. Белый был ошеломлен. «Я предпочел бы сохранить обоих детей, но физически это не представлялось возможным. Гинекологи предложили родителям выбор — спасти или более сильного, или более слабого ребенка. Франсишка, разумеется, выбрала слабое звено. Тебя? Она считала тебя ангелом, невинной душой. Полный идиотизм. Ты был всего лишь одной из составляющих моего эксперимента». «Смутное облегчение. Значит, он в самом деле белый близнец». «С этого момента твое развитие меня больше не интересовало. Я прекратил инъекции. Поместил Франсишку в заведение, где проводил консультации. Прошли годы. Я снова встретился с Санджием. И тот рассказал мне, что тебя терзают кошмары и необъяснимые проявления агрессии. Я поговорил с тобой и обнаружил, что черный близнец продолжает жить внутри тебя. То, что разделил мой аппарат, твоя психика соединила вновь. В одном и том же разуме. Ты меня лечил? Зачем? Ты ничем не болел. Ты представлял собой логическое продолжение моих исследований. К несчастью, тебя спасал твой сильный характер. Тебе удавалось удерживать брата в недрах бессознательного. Кубела попытался встать на безумную точку зрения Туанена. Что ж ты снова не ввел мне препарат? Просто не представилось возможности. А Анджей мне не доверял. Несмотря на мою помощь, именно я оплатил дом в Пантене. Он держал меня на расстоянии. Даже настоял на том, чтобы вернуть мне деньги за дом. Затем ему удалось перевести Франсишку в Виль-Эврар, вне пределов моей досягаемости. Он догадался о твоих делишках. Нет, всего лишь почуял неладное. Чутье крестьянина. К тому времени он получил французское гражданство и чувствовал себя увереннее. Я ничего не мог поделать. Не говоря уж о том, что Анджей был здоровенным детиной. Физическая сила, в конце концов, все сводится к ней. Что происходило со мной потом? Понятия не имею. Я оставил твой случай и сосредоточился на других исследованиях. Опираясь на историю твоего развития, я решил создать препарат, способный расщепить психику взрослого человека, породив множество субличностей. Препарат Метиса, ты забегаешь вперед. Мне пришлось больше 10 лет трудиться в одиночку, без средств, без команды. Я топтался на месте, и лишь в 90-х годах Метис проявил интерес к моим разработкам. Почему? Просто модное веяние. Метис активно завоевывал рынок успокоительных антидепрессантов. Холдинг интересовали любые препараты, обладающие ранее неизвестным воздействием на человеческий мозг. Я рассказал им о DCR-97, хотя тогда он так не назывался. Собственно, он даже не существовал в своей окончательной форме. Они тебя финансировали? В разумных пределах, но мне удалось продвинуться. Создать препарат, вызывающий в человеческом мозгу цепную реакцию. И как, собственно, действует эта штука? Ни малейшего представления. Сам принцип воздействия я объяснить не могу. Зато я долгое время наблюдал его результаты. Все происходит как при ядерном расщеплении. Память взрывается подобно ядру атома, но человеческий мозг наделен собственной логикой. Что-то вроде закона всемирного тяготения, под действием которого желания, порывы, фрагменты памяти естественным образом соединяют, чтобы создать новое «я». Кубелла осознал, что его собственные исследования близнецовости или синдрома множественных личностей, по сути, были направлены на поиски этого закона тяготения. Ты проводил клинические испытания? В этом и заключалась главная трудность. Мои разработки требовали использования человеческого материала. Бессмысленно испытывать подобный препарат на крысах или на обезьянах. Разумеется, Метис — могущественный холдинг, но не настолько, чтобы тестировать что угодно, на ком угодно. И что же? Они помогли мне открыть специализированную клинику. Я начал испытание на умалишенных, то есть на тех, чья личность без того была нестабильна. В собственной клинике я пользовался большей свободой. Секретные исследования полностью финансировались Метисом. К Какой смысл тестировать подобный препарат на душевнобольных? Обострять уже существующую патологию? Возможность обострять болезнь содержит в себе собственную противоположность, способность ее излечения. Но мы до этого еще не дошли. Мы сеяли, а затем уж пожинали лишь записи, наблюдений, сбор фактов. Оживали старые призраки. Опыты над людьми в концлагерях, манипуляции с разумом в советских психушках. Подобные исследования находятся под строжайшим запретом, но у военной разведки их результаты всегда будут на вес золота. Полученные данные были хаотичными. Некоторые пациенты впадали в бредовые состояния, другие превращались в овощи, третьи, напротив, обретали достаточно прочную личность. Однако через некоторое время нарушилось, как у Патрика Бонфиса. Ты начинаешь понимать. Бонфис — один из первых моих подопытных. Как возникла идея проводить испытания над психически здоровыми людьми? Армия пожелала углубить мои исследования. Мне предложили разработать полноценную программу. Программу «Матрешка» с настоящей выборкой людей со здоровой психикой, которые могли бы подвергнуть обработке. Мне предоставили финансовую и технологическую помощь для создания микросистемы, способной самостоятельно удовлетворять нашу потребность в DSR-97. Благодаря нашему имплантанту стало возможным отправлять подвергшихся обработке людей в свободное плавание, чтобы посмотреть, как они себя поведут. Программа была рискованной, и даже среди военных далеко не все ее поддерживали, но кое-кто из руководства хотел знать, к чему это может привести. Ты имеешь в виду метис или армию? Кто из них конкретно отвечает за этот протокол? Мне это неизвестно. Этого никто не знает, даже они сами. Всякий раз собираются какие-то советы, комитеты, представительства. И ответственность за решение распыляется, размывается. Тебе никогда не удастся назвать кого-то конкретного виновника. Кубелов взял на себя роль адвоката дьявола. Почему твой препарат не испытывали на заключенных, осужденных преступниках, террористах? Потому что они надежно защищены. Адвокаты, СМИ, сообщники. О настоящих преступниках заботятся все, кому не лень. Куда проще похищать никому неизвестных бедолаг. Метис и армия разработали систему отбора. Но этой страной дела я никогда не занимался. Саша.ком. Фелис, Медин, Лейла. Об этом аспекте программы Кубелла знал куда больше, чем сам Туанен. Я принимал добровольцев, подвергал их обработке, а также промывал им мозги. Что бы ни случилось, они неизменно отказывались от сканирования или рентгена, иначе имплантант был бы тут же обнаружен, после чего мы их отпускали и наблюдали за происходящим. Продолжение Кубел уже знал. Тем временем вокруг них содрогались стены. Судя по доносившемуся грохоту, отдельные волны достигали крыши бункера на высоте 20 метров. «И как сейчас проходят ваши опыты?» «Они прекращены. Матрешку упразднили». «Почему?» Старик недовольно помотал головой. «Достигнутые результаты их не устроили. Испытуемые подвержены единичным припадкам. Они меняют личность, но совершенно непредсказуемым образом. Некоторым из них даже удается вырваться из-под наблюдения. Армия и метис пришли к выводу, что мои разработки никогда не найдут практического применения, ни военного, ни коммерческого». «Полагаю, ты с этим не согласен?» Тот пошевелил пальцами в освещенном горелкой сумраке. «Мне наплевать на их решение. Я творец. Я играю человеческими судьбами». Кубелла наблюдал за собеседником. Великолепные черты, бесчисленные морщины, величественная посадка головы. Годы обглодали его лицо, оставив лишь самое необходимое — кости и кожу, лишенные плоти. Настоящий психопат, поставивший себя выше людей и законов. Вы уничтожили всех испытуемых. Не всех. Ты же здесь. Почему? Потому что тебя защищаю я. Как? Убивая людей. Кубелла окончательно запутался. Рев моря по-прежнему осаждал их убежище. Оглушительный шум, наполнявший бункер, эхом отдавался в каждом из доков. Объяснись. В конце 2008 года мне сообщили о психиатре, который повсюду сует свой нос. Меня это не удивило. Кое-кто из пациентов ускользал от наблюдения. Ничего удивительного, что они снова оказывались в психушках. Ты узнал меня? Мне передали собранное на тебя досье. Хотели знать, что я слышал о тебе как психиатре. Только представь, близнец Кубела. Я был потрясен, узнав о тебе 30 лет спустя, и тут я понял, что наши судьбы неразрывно связаны. Греческий рок. Они уже тогда решили меня убрать. Не знаю. Я предложил задействовать тебя в эксперименте. Они отказались, слишком рискованно. Я представил свои доводы. У меня была твоя старая медицинская карта. Я описал историю твоего рождения, двойственность и сложность твоей психики, доказал им, что ты идеальная кандидатура. В глубине твоей души обитало 2 человека. Кубел медленно кивнул и подхватил. И вот я подвергся обработке и сменил множество личностей. Но-но, нарцисс, Януш. Беда в том, что каждый раз я вновь брался за расследование, стремясь узнать, что породило этот синдром и кто я на самом деле. Но ты стал еще опаснее. К тому же именно тогда комитет решил свернуть программу. Начиная с весны 2009 года, они принялись уничтожать все следы матрешки. И у меня возникла идея, как спасти тебя от ликвидации. Ты задумал убийство? Да. Преступление, в котором ты был бы замешан, которое привело бы тебя к твоему задержанию. Тогда ты получил бы неприкосновенность. Слегка расшевелив СМИ, найдя тебе адвоката и эксперта-психиатра, я бы вывел тебя из-под угрозы.